Глава 83. Повествующая о том, как смышленная обезьяна узнала, кому подвластна дева-оборотень, и как эта дева возвратилась к своей истинной природе. Мы остановились на том, как дева-оборотень вынесла танского монаха из пещеры. Шасен подбежал к наставнику, приветствовал его, а затем спросил: «Где же наш старший брат Сунь-Укун?» Джубадзе не удержался, чтобы не съехидничать. «У него, наверное, свои расчеты», — сказал он. «Даю голову наотрез, что он остался в пещере вместо наставника». Но танский монах, указывая рукой на живот девы, сказал: «Вон он где!» Джубадзе рассмеялся. «Ну, Сунь-Укун, мастер потрошить, что же он там делает?» «Эй, ты!» — крикнул Джубадзе. «Вылезай скорее!» В этот момент раздался голос Сунь-Укуна. «Открой рот пошире! Сейчас вылезу!» Дева разинула рот, а великий мудрец, став совсем маленьким, подобрался к ее горлу и уже хотел выскочить, но побоялся, как бы дева чего доброго не перекусила его. Тогда он поспешно достал свой посох, дунул на него волшебным дыханием и воскликнул: «Превратись!» Посох тотчас же превратился в косточку с краями острыми, как шипы. Один край Сунь-Укун вонзил в верхнее небо девы, а сам вытянулся и одним прыжком выскочил изо рта, причем успел на лету подцепить и посох, превращенный в косточку. Очутившись на земле, Сунь-Укун принял свой обычный облик и, взмахнув своим волшебным посохом, кинулся бить деву-оборотня. Но у девы в руках неизвестно откуда появилось два меча, и она со звоном стала отбивать удары железного посоха. Противники вступили в бой прямо на вершине горы. Но и жаркий это был бой. Вот послушайте, два клинка в руках у колдуньи, взад-вперед, летая, пляшут, отражают все удары два отточенных меча. Сунь-Укун в великом гневе посохом железным машет с золотыми ободками, оборотня бьет с плеча. Сунь-Укун, рожденный небом, полон мести, полон гнева, он сражается могучий, всем воителям пример. А рожденная землею обольстительница дева, оборотень и лисица все ж прелестней всех гетер. Злоба грудь им распирает, злоба ярость пробудила, каждый чары применяет, завоеванный в сталь. Ведьма побороть стремится ян таинственную силу, силу инь изгнать стремится обезьян отважный царь. Вновь от посоха по небу мгла морозная клубится, огненную пыль взметают звонкие клинки мечей. Чародей и чародейка оба насмерть стали биться за наставника-монаха. Бой кипит все горячей. Ведь огонь с водой не могут никогда перемешаться. Сила инь не уживется с благородной силой ян. И святой не примирится с черным духом святотатца и не пощадит колдунью царь могучий обезьян. Два меча в пылу сражения с грозным посохом встречались, два врага в дыму сражались в вихре гибельной борьбы. Тучи пламенем венчались, горы гнулись и качались, бури огненные мчались, на земь рушились дубы. Джубадзе смотрел, смотрел, как Сунь-Укун сражается с девой-оборотнем, и, наконец, стал кричать. «Братец!» — сказал он Шасену. «Чего же это Сунь-Укун дурака валяет? Ведь только что он был в брюхе у ведьмы. Что стоило ему пустить в ход кулаки, порвать ей внутренности, пробить живот и вылезти наружу? Тогда с этой чертовкой было бы покончено. А он зачем-то вылез через рот и вступил с ней в бой. Вот теперь она ему покажет». «А ты ведь прав», — отозвался Шасен. «Но как бы там ни было, спасением наставника мы обязаны старшему брату. Давай поможем ему, возьмем наше оружие и разделаемся с ведьмой, а наставника попросим пока посидеть в сторонке. — Да ты что? Нет, нет! — замахал руками Джубадзе. — Знаешь, какие у ведьмы чары? Нам с ней не справиться. — С чего это ты взял? — возразил Шасен. — Если даже мы и не справимся, то все же поможем брату, ведь это же наше общее дело. Дурень встрепенулся, схватил грабли и крикнул. — Ну, пошли! Ни слова не сказав наставнику, они вскочили на облако и помчались, один с граблями, другой с волшебным посохом, и принялись колотить деву-оборотня. Между тем дева уже утомилась, и когда увидела еще двоих противников, поняла, что ей не устоять. Она быстро повернулась и бросилась бежать. Суню-кун закричал: «Братцы, держи ее!» Но когда те стали настигать деву, она вдруг сбросила с правой ноги башмачок, дунула на него своим волшебным дыханием, произнесла заклинание и промолвила: «Превратись!» Башмачок тут же принял облик девы, которая также ловко размахивала двумя мечами. Сама же она вдруг скрылась из глаз, превратилась в легкий ветерок и понеслась обратно. Ей и на этот раз не удалось одолеть монаха. Пора бы ей, казалось, подумать о спасении своей жизни. А между тем вышло иначе. Видно, зловещая звезда не покидала несчастного танского монаха. Подлетев к арке у отверстия, служившего входом в пещеру, ведьма увидела Сюаньцзана, подлетела к нему и потащила с собой. Попутно она подцепила и поклажу, перекусила зубами поводья, которыми был привязан конь, и его тоже увела с собой. Здесь мы пока и оставим ее. Тем временем Джубадзе изловчился и изо всех сил хватил граблями деву-оборотня. Но, увы, на ее месте теперь лежал расшитый башмачок. — Эх вы, дурачье! — вскричал Суню-кун, глядя на башмачок. — Вам бы надо было сторожить наставника. Кто вас звал сюда? Что вы натворили? — Ну что, Шасан, — торжествующе сказал Джубадзе, — говорил я, что не надо соваться. На эту обезьяну никогда не угодишь. Мы помогли ему расправиться с оборотнем, а он еще ругается. — Хороша помощь! — воскликнул Суню-кун с досады. — Это ведь ведьма сыграла точно такую же шутку еще вчера, когда я бился с ней, и я попался на ее удочку. Не знаю, что там с наставником, ведь мы оставили его одного. Давайте поспешим к нему. Все трое помчались обратно, но учителя и след простыл. Вместе с ним пропали поклажа и белый конь. Джубадзе заметался из стороны в сторону, Шасен бегал за ним и всюду искал наставника. Великий мудрец Суню-кун тоже был взволнован и раздосадован. Вдруг он заметил обрывок поводьев на краю дороги. Он поднял его, и слезы неудержимым потоком хлынули из его глаз. — О, наставник! — громко зарыдал он. — Когда я уходил, были здесь и всадник, и конь, а вернулся, нашел лишь обрывки поводьев. Получилось так, как сказано в одном стихотворении. «Я коня вспоминаю, лишь только увижу седло, а любимый рыдаю, оттого на душе тяжело». Неожиданно Джубадзе захохотал. «Ну и негодяй же ты!» — возмутился Суню-кун. «Опять, небось, вздумал отправиться к своим родственникам?» Продолжая смеяться, Джубадзе стал объяснять. — Не в этом дело, братец, — проговорил он. — Я уверен, что ведьма опять уволокла наставника в свою пещеру. Мне вспомнилась поговорка. Нет дела, которое бы не вышло на третий раз. Ты уже два раза побывал в пещере, придется и в третий раз пролезть туда. И я ручаюсь, что теперь тебя ждет удача. Суню-кун вытер слезы. — Что поделаешь, — вздохнул он. Сейчас не время думать о себе. Придется снова лезть в пещеру. Теперь нет ни поклажи, ни коня. И всем нужно будет охранять лишь выход из пещеры. Великий мудрец тут же повернулся и прыгнул через отверстие вниз. Ну и молодец. На этот раз он решил появиться в пещере в своем первоначальном облике. Вот послушайте. Он с малолетства выглядел чудно. Глаза как щелки, обезьяньи щеки, но было с детских лет ему дано возвышенное сердце, ум глубокий. Глаза сверкают золотым огнем, лоб разделен широкой седловиной. Он весь покрыт колючей щетиной, как будто иглы выросли на нем. Пугает недруга его наряд. На бедрах юбка из тигровой шкуры, на поясе сверкают и гремят подвески, амулеты и фигуры. Когда в лазурь взмывает он легко, туманы тают и редеют тучи, а лишь нырнет он в море глубоко, как сотни волн вздымается все круче. И он привык держать двумя руками, разя врага, кидаясь в грозный бой. Железный, с золотыми ободками, губительный, всесильный посох свой. Во всеоружие сил своих чудесных, с князьями высших сфер он начал воевать. И он один погнал в великую их рать 108 000 воевод небесных. Но, Будду и святым, обузданный воитель, тогда-то получил он, наконец, высокий чин, возвышенный мудрец всех обезьяньих царств, правитель и властитель. Храня наставника на западном пути, он вместе с ним стремится обрести святые книги, клад старинной веры. И он на облаке слетел на дно пещеры, чтоб Сюаньцзана от беды спасти. Покинув облако, Сунь-Кун прыгнул прямо к тому месту, где было жилье девы-оборотня. Входные ворота, однако, оказались запертыми, и Сунь-Кун разнес их своим посохом. Теперь путь был свободен. Сунь-Кун огляделся. Вокруг было тихо и безлюдно. На восточной веранде тоже никого не было. Из цветочной беседки исчезли куда-то все столы и стулья, а также разная утварь и безделушки. Как вы помните, пещера занимала по окружности более 300 ли, и у оборотня здесь было видимо-невидимо всяких потайных логовищ. Когда дева-оборотень в первый раз похитила танского монаха, она доставила его на это место. Теперь же, опасаясь, как бы Сунь-Кун вновь не отыскал его, она сразу же перенеслась, но куда, этого великий мудрец не знал. От досады и негодования он стал топать ногами и колотить себя в грудь. «Наставник, откликнись!» — кричал он во всю глотку. Никто не отзывался. «Бедный мой учитель, что за несчастная твоя судьба? Видно, на беду свою отправился ты за священными книгами. Почему ты не откликаешься? Где же мне искать тебя?» Сунь-Кун уже потерял всякую надежду и впал в отчаяние. Но в этот момент до него донесся легкий аромат. Сунь-Куна сразу же осенило. «Видно, там кто-то есть», — подумал он, оглянувшись. Он быстро повернул назад, держа посох наготове. Но всюду было тихо и спокойно. Неожиданно внимание его привлекла постройка из 3 комнат, обращенных на север. Внутри стоял лакированный столик с украшением в виде дракона с разинутой пастью, предназначенный для жертвоприношений. На столике была золотая курильница, из которой шел ароматный дым. На стене висела табличка с золотыми иероглифами. Вот что на ней было написано. Место для достопочтенного Отца Небесного князя Ли. Немного пониже стояла другая табличка с надписью «Место для уважаемого старшего брата Ночь Жа». Увидев таблички, Сунь-Кун очень обрадовался. не стал больше искать ни деву-оборотня, ни танского монаха. Превратил свой посох в иголку, засунул ее в ухо, взял в обе руки таблички и курильницу, вернулся к своему облачку и направился прямо к выходу. Подлетев к отверстию, служившему выходом из пещеры, он стал смеяться. Джубадзе и Шасен, услышав голос Сунь-Укуна, освободили проход в отверстие. — Ты чего радуешься, братец? — спросили они в один голос. — Уж не выручил ли ты наставника из беды? — А нам и незачем его спасать, — отвечал Сунь-Укун. — Потребуем его у этой таблички. — Братец, ведь табличка не оборотень, — удивился Джубадзе. — Она даже говорить не умеет. Как же можно требовать, чтобы она вернула нам наставника? Сунь-Укун положил табличку на землю. — Ты прочти, — сказал он. Шасен подошел поближе и стал читать. — Место для достопочтенного Отца Небесного князя Ли. Место для уважаемого старшего брата Ночжа. — Что это значит? — спросил он. — Не понимаю. — А вот что. На табличках написаны имена тех, кому дева-оборотень приносит жертвы, — пояснил Сунь-Укун. — Когда я проник в ее жилье, — продолжал он, — там никого не оказалось. Исчезла даже вся утварь, и я обнаружил только эти таблички. Уверен, что дева-оборотень — дочь небесного князя Ли и младшая сестра его сына Ночжа. Она, видимо, задумала спуститься на грешную землю, превратилась в оборотня и похитила нашего наставника. Кому же обращаться за помощью, как не к небесному князю и его сыну? Вы пока побудьте здесь и покараульте у входа. Я возьму эти таблички, отправлюсь в небесные чертоги к нефритовому императору и подам ему жалобу. Пусть велит небесному князю и его сыну вернуть нам наставника. — Братец, постой, — сказал Джубадзе. — Знаешь пословицу? Кто желает смерти ближнему, тот сам ее не избежит. Нужно, чтобы жалоба была справедлива, тем более, что подашь ты ее самому императору. Тут уж никак нельзя быть неосмотрительным. Ну-ка скажи мне, что собираешься изложить в жалобе? — Я знаю, что сказать, — отвечал великий мудрец. — Во-первых, я покажу эти таблички и курильницу в качестве вещественных улик. А кроме того, подам еще и письменную жалобу. — Что ж ты там пишешь? — терпеливо спросил Джубадзе. — Прочти. Сунь-Укун стал читать. — Податель сей жалобы, Сунь-Укун, возраст указан в родословной книге, ныне ученик и последователь танского монаха по прозванию Трипитака, который по повелению танского императора направляется к Будде за священными книгами. Жалоба по делу о похищении человека оборотнем. Ныне по недосмотру небесного князя Ли по имени Дзин, а по прозванию Тота, и его наследного сына по имени Ночжа, из Харом сбежала родная дочь, каковая превратилась в злого оборотня и поселилась в пещере под названием Бездонная, что на горе Провал, в пустоту, находящейся на грешной земле. Она уже успела завлечь и погубить несметное число людей. Совсем недавно она похитила моего наставника и упрятала в свое логово, которое никак нельзя найти. Мне не хотелось бы подавать сию жалобу, но, опасаясь, что отец и брат не проявят человечности и дадут сей деве, которая является их дочерью и сестрой, продолжать творить зло и причинять пагубу всем людям, я вынужден это сделать. Покорно прошу явить сострадание, приказать привести их на суд, повелеть им прибрать к рукам оборотня, спасти моего наставника и определить справедливое наказание за совершенные преступления, что будет великим благодеянием. По сему делу подаю жалобу верховному владыке. Джубадзе и Шансен внимательно выслушали Сунь-Юкуна и очень обрадовались. — Братец, жалоба твоя вполне справедлива, — сказали они, — и ты, безусловно, выиграешь тяжбу. Но только немедли и поскорее возвращайся. Не то эта ведьма что-нибудь натворит с нашим наставником и погубит его. — Я мигом, — весело ответил Сунь-Юкун. — Самое большее, пока рис разварится, а то и скорее, пока чайник вскипит. — Молодец, Сунь-Юкун. Держа в руке таблички и курильницу, он поднатужился и вскочил на благодатное облачко, которое доставило его прямо к южным небесным воротам. Как раз в это время там оказались небесный князь великой силы и небесный князь-хранитель государства, которые, завидев Сунь-Юкуна, изогнулись в три погибели и, конечно, не посмели задержать его. Сунь-Юкун направился прямо в зал правосудия. Там его с почтительным поклоном приветствовали великие небесные наставники Джан Лао Лин, Гэ Сюань, Сюй Джэньзюнь и Цю Чу Цзи. «Зачем пожаловал, великий мудрец?» — спросили они. «Принес письменную жалобу», — отвечал Сунь-Юкун. Небесные наставники перепугались и стали переговариваться между собой. «На кого же из нас вздумал жаловаться этот бездельник?» Но делать было нечего. Им пришлось ввести его в зал чудотворного неба и доложить о нем. Сразу же последовало высочайшее повеление подвести Сунь-Юкуна к трону верховного владыки. Сунь-Юкун положил рядом с собой таблички и курильницу, обратился лицом к нефритовому императору и совершил положенные поклоны, после чего и подал жалобу. Небесный наставник Гэ Сюань принял жалобу, развернул ее и положил на столик перед владыкой. Нефритовый император прочел жалобу от начала до конца и, уяснив, в чем дело, начертал на этой бумажке свое повеление, чтобы немедленно послать духа долголетия к небесному князю Ли, пребывающему во дворце облачные хоромы, и велеть ему явиться на суд. Тут Сунь-Юкун выступил вперед. «О, великий владыка!» — сказал он. «Прошу тебя построже наказать виновных, иначе они еще что-нибудь сотворят. Пусть истец отправится вместе с посланцем», — повелел нефритовый император в ответ на просьбу Сунь-Юкуна. «Как, и мне тоже идти?» — изумился Сунь-Юкун. «Раз владыка приказал, значит, ты должен отправиться вместе с духом долголетия», — отвечали четыре небесных наставника. Сунь-Юкун так и сделал, и, вскочив на облако, последовал за духом.